точно знает, кто моет, кто катает, кто ходит, кто летает, знаю точно я. Люблю я лето и сладкие конфеты, и очень я люблю себя за это. Я слишком рано стал жить не по карману, вот только жаль, не любит мой карман меня. Июльский вечер грозою искалечен, значит, он не вечен, как не вечен я. Пока возможно, берите все, что можно, а что нельзя, берите осторожно. Смотрите шире, на дважды два четыре, если надо, будут исключения. Зато поет душа, и хоть не ездил я по свету, я знаю, что в мире места лучше нету. Жизнь хорошо, и жизнь хороша. Больших свершений нас порядок в этом отношении, ведь без мучений не будет развлечений, полно значений в мире исключений. Вот только чаще мы все играем в ящик, но стиль игры с годами совершеннее. Зато поет душа, по свету, я знаю, что в мире места лучше нету. Жить хорошо, и жизнь хороша. Зато поет моя душа, и хоть не ездил я по свету, я знаю, что в мире места лучше нету. Жить хорошо, и жизнь хороша.